Джордж Мартин. В потерянных землях. «У Серы Элис вы можете купить все, что только пожелаете, но лучше этого не делать». Леди Меланж не пошла сама к Серой Элис. Она была умной и осторожной молодой женщиной, и к тому же настоящей красавицей. Люди говорили, тот, кто имеет дело с Серой Элис, ищет неприятности на свою голову. Да, она никогда не отказывала тем, кто к ней приходил, и всегда доставала для них то, о чем они просили. Тем не менее, когда все просьбы были выполнены, люди не становились от этого счастливее. Быть может, именно по этой причине леди Меланж, управлявшая землями из высокого замка на склоне горы, отправила к Серой Элис Джерайса. Синий Джерайс, рыцарь-леди, первый из ее паладинов, командующий гарнизоном замка, под лазурными доспехами, украшенными эмалью, носил светло-голубой шелк. На его щите всеми оттенками голубого и синего был изображен водоворот, рукоять меча украшал сапфир величиной с глаз орла. Когда он вошел в дом Серой Элис и снял шлем, оказалось, что его глаза по цвету идеально совпадают с камнем на рукояти, вот только волосы подкачали. Буйная рыжая шевелюра торчала во все стороны. Серая Элис жила в маленьком древнем домике из камня, расположенном в самом центре города. Рыцарь вошел в комнату без окон, пыльную, пропитанную запахами плесени, и остановился, дожидаясь, когда его голубые глаза привыкнут к царящему в комнате полумраку. Горела лишь одна свеча. Серая Элис сидела в старинном кресле с высокой спинкой, отчего ее тело казалось совсем маленьким и иссохшим. На коленях у нее устроилась серая крыса размером с небольшую собачку. «Да», — наконец сказала хозяйка, медленно поглаживая крысу. «Вы так его люди называют, Серая Элис?» «Да». «Меня зовут Джерайс. Я пришел по просьбе леди Меланж». «Красивая и мудрая леди Меланж», — проговорила Серая Элис. Мех крысы мягко, точно бархат, переливался под ее длинными бледными пальцами. «Почему леди посылает своего рыцаря к такой бедной и непримечательной женщине, как я?» «Слухи о вас дошли даже до замка», — пояснил Джерайс. «Да». «Говорят, что за известную цену вы продаете диковинные и замечательные вещи». «И леди Меланж хочет что-то купить». «И еще говорят, что вы, Серая Элис, обладаете силой. Люди утверждают, что вы можете становиться старой или юной, как захотите. Еще они болтают, что иногда вы превращаетесь в мужчину, или старуху, или даже ребенка, и что вы умеете обращаться в серую кошку, медведя, птицу, и по желанию изменяете свою кожу, но не как рабыня Луны, а как оборотни из потерянных земель». «Да, все это правда», — не стала отпираться Серая Элис. Джерайс снял с пояса маленький кожаный мешочек и подошел к столу возле кресла. Развязав шнурок, он высыпал содержимое мешочка на стол. Драгоценные камни. Целая дюжина. Серая Элис взяла один из них, поднесла к глазам и посмотрела сквозь него на пламя свечи. Потом она положила его на стол, кивнула Джерайсу и сказала: «И что же леди Меланж хочет у меня купить?» «Вашу тайну», — улыбнулся рыцарь. «Леди Меланж желает научиться менять свой облик». «Говорят, она молода и красива. До нас доходят слухи, что она часто заводит любовников. Я слышала, что вся страна в нее влюблена, в том числе и вы. Зачем ей менять свой облик?» «Вы меня не совсем правильно поняли. Леди Меланж не ищет молодости и красоты. Ничто не может сделать ее более прекрасной. Она хочет, чтобы вы научили ее превращаться в зверя, в волка». «Зачем?» «Это вас не касается. Вы готовы продать ей то, что она хочет?» «Я никому не отказываю», — ответила Сера Элис. «Оставьте камни. Возвращайтесь через месяц. И я дам вам то, чего желает леди Меланж». Джерайс кивнул. Его лицо стало задумчивым. «Вы никому не отказываете?» «Никому». Его рука метнулась к поясу, а потом он с кривой усмешкой протянул женщине раскрытую ладонь. На мягком синем бархате перчатки лежал сапфир, превышавший размерами тот, что украшал рукоять меча. «Я тоже хочу кое-что купить!» Сера Элис взяла сапфир с ладони рыцаря, зажав его между большим и указательным пальцами, посмотрела сквозь него на свечу, кивнула и небрежно бросила на стол к остальным камням. «Что вы желаете получить, Джерайс?» Его усмешка стала еще шире. «Я желаю, чтобы вас постигла неудача. Леди Меланж не должна получить то, о чем она мечтает». Спокойные серые глаза встретились с голубыми холодными глазами. «Вы носите не тот цвет, Джерайс». Наконец прервала молчание женщина. «Синий — это цвет верности. Вы предаете свою хозяйку, доверившую вам важную миссию». «Нет, я храню ей верность», — запротестовал рыцарь. «Мне лучше знать, что для нее хорошо, а что нет. Леди Меланж молодая и глупа. Она полагает, что сможет хранить в тайне свое новое умение. Как только люди узнают правду, что неизбежно, они ее уничтожат. Нельзя днем управлять людьми, а по ночам перегрызать им горло». Некоторое время Серая Элис размышляла над словами визитера, продолжая поглаживать огромную крысу, которая сидела у нее на коленях. «Вы лжете, Джерайс», — заявила она. «Вы скрываете свои истинные мотивы». Рыцарь нахмурился. Его рука в перчатке небрежно легла на рукоять меча. Большой палец начал поглаживать сапфир. «Я не стану с вами спорить», — резко ответил он. «Если вы отказываетесь исполнить мою просьбу, верните обратно сапфир, и будьте вы прокляты!» «Я никому не отказываю», — ответила Сера Элис. Мужчина недоуменно нахмурился. «Я получу то, о чем прошу». «Да, вы получите желаемое». «Превосходно!» — вновь улыбнулся Джерайс. «Значит, через месяц». «Через месяц», — согласилась Сера Элис. И Сера Элис послала весточку так, как умела делать только она. Слова передавались от одного человека к другому, в тени переулков и в миазмах сточных канав. Но они доходили и до высоких домов из алого дерева и разноцветного стекла, где обитали знатные и богатые. Бесшумные серые крысы с крошечными человеческими руками нашептывали эти слова спящим детям. А дети делились секретами друг с другом и бубнили себе под нос новые песенки, когда прыгали через веревочку. Весть достигла восточных границ и вместе с огромными караванами добралась на запад, в самое сердце старой империи. Гигантские птицы с кожистыми крыльями и хитрыми лицами обезьян донесли ее на юг, через леса и поля, в десятки различных королевств, где мужчины и женщины, такие же бледные и ужасные, как сама Сера Элис, услышали слова в тишине своих башен. Известие добралось даже на север, через горные хребты, до потерянных земель. Много времени не потребовалось. Через две недели он пришел к ней. «Я могу найти для тебя оборотня», — сказал он, назвавшись Бойсом. Это был молодой человек, стройный и безбородый, одетый в потертую кожаную одежду. Такой наряд предпочитают те, кто живет и охотится в открытых всем ветрам пустошах, что раскинулись за горными хребтами. Загорелая кожа свидетельствовала о том, что он много времени проводит на открытом воздухе. Однако спутанные волосы, сбегавшие до самых плеч, были белы, словно снег на склонах гор. Он не носил доспехов, а на поясе вместо меча висел длинный нож и двигался с грацией вышедшего на охоту хищника. Из-под белых прядей, спадавших на лицо, смотрели темные сонные глаза. И хотя его улыбка была открытой и дружелюбной, в ней проскальзывала странная лень, а изящные чувственные губы презрительно кривились, когда ему казалось, что на него никто не смотрит. Серая Элис коротко спросила: «Где?» «В недельном переходе отсюда», — ответил Бойс. «В потерянных землях». «Ты там живешь?» «Нет, там невозможно жить. У меня есть дом здесь, в городе. Но я же охотник и часто перехожу горы. Мне хорошо известны потерянные земли, а также существа, которые там обитают. Ты ищешь человека, который ведет себя как волк. Я могу отвезти тебя к нему. Но нам следует немедленно отправляться в путь, если мы хотим добраться до места, прежде чем наступит полнолуние». Сера Элис встала. «Мой фургон полностью снаряжен. Лошади напоены и подкованы. Не будем терять время!» Бойс отвел от лица тонкие белые волосы и лениво улыбнулся. Горный перевал оказался высоким и крутым, а в некоторых местах таким узким, что фургон Сераэли с трудом мог проехать. Это весьма громоздкое сооружение на шести грохочущих железных колесах когда-то было выкрашено яркими красками, но время и погода сделали его деревянные стенки унылыми и серыми. Его тянули две огромные лошади, в полтора раза больше обычных животных. Но даже такие могучие чудовища не могли ехать быстро в горах. Бойс, у которого не было лошади, шел впереди или рядом с фургоном, а иногда подсаживался к Серой Элис. Фургон стонал и трещал. Им пришлось потратить три дня, чтобы добраться до высшей точки перевала, откуда они смогли оглядеть бескрайние голые равнины потерянных земель. Еще три дня ушло на спуск. «Теперь дело пойдет побыстрее», — обещал Бойс Серый Элис, когда они оказались внизу. «Вокруг пустые ровные пространства. Через день или два наши поиски увенчаются успехом». «Да», — кивнула Серая Элис. Они доверху наполнили бочки водой, когда покидали горы, и Бойс отправился на охоту. Он вернулся с тремя черными кроликами и сильно обезображенной тушей маленького оленя. Когда Серая Элис спросила, как ему удалось их добыть, имея только нож, ее спутник, улыбаясь, достал прощу и продемонстрировал свою ловкость. Они развели небольшой костер и приготовили двух кроликов, а остальное мясо засолили. Утром на рассвете путешествие продолжилось. Теперь они ехали довольно быстро. Потерянные земли оказались пустыми и холодными. Земля здесь была такой же утоптанной и ровной, как на лучших дорогах империи. Фургон быстро катился вперед, негромко потрескивая и постукивая, слегка раскачиваясь из стороны в сторону. Здесь не было ни зарослей, сквозь которые пришлось бы продираться, ни рек, для перехода которых потребовалось бы искать брод. Во все стороны расстилались казавшиеся бескрайними пустоши. Изредка им попадались группы хилых искривленных деревьев. Их ветви гнулись к земле под грузом блестящих плодов цвета индиго. Иногда фургон пересекал мелкие каменистые ручьи. Вода в них редко поднималась выше колен Бойса. Некоторые участки серой земли покрывали белые грибовидные наросты. Однако подобное разнообразие встречалось нечасто. Вокруг царила пустота. По мертвым равнинам гулял холодный ветер. В потерянных землях он не стихал никогда. Холодный, несущий ароматы пепла или отдаленные вопли, похожие на крик навеки проклятой души. Наконец, впереди замаячила граница потерянных земель. Еще одна линия гор далеко, далеко на севере. Смутная бело-голубая линия, пересекающая серый горизонт. Когда спустились сумерки, путешественники разбили лагерь неподалеку от рощицы искривленных деревьев, какие им уже не раз встречались ранее. Деревья на время давали защиту от ветра, но его вой продолжал терзать слух, а пламя костра то почти затухало, то вспыхивало с новой силой, пускаясь в дикую пляску. «Да, это и в самом деле потерянные земли», — заметила во время еды Сера Элис. «В них есть своя красота!» Бойс насадил кусок мяса на лезвие своего длинного ножа и принялся поворачивать его над огнем. «Сегодня ночью, если ветер унесет тучи, ты увидишь свет, струящийся из-за северных гор. Это похоже на пурпурные, серые и темно-бордовые занавеси, развивающиеся на ветру». «Мне доводилось видеть подобное зрелище», — отозвалась женщина. Бойс отгрыз кусок мяса, и по его подбородку потекла тоненькая струйка жира. «Ты часто приходишь в потерянные земли?» — спросила Сера Элис. Бойс пожал плечами. «Я охочусь. Но разве здесь кто-нибудь живет?» «О, да», — кивнул мужчина. «Конечно, нужно иметь глаза, чтобы их найти. Это странные звери, которых никогда не увидишь по другую сторону гор. Существа из легенды кошмаров, зачарованные и проклятые, чья плоть отличается изумительным вкусом. И даже люди живут здесь. Ну, они почти люди. Оборотни. И те, кого похитили в детстве, полуживые и полумертвые». Его улыбка была кроткой и горькой. «Но ты же Серая Элис, и все это тебе наверняка известно. Говорят, много лет назад ты и сама пришла из потерянных земель». «Говорят». «Мы похожи, ты и я», — продолжал Бойс. «Я люблю город, людей, песни, смех и сплетни. Я наслаждаюсь комфортом моего дома, вкусной пищей и хорошим вином. Я получаю удовольствие, слушая музыкантов, которые каждой осенью приходят в замок и играют для леди Меланж. Мне нравится изящная одежда, драгоценные камни и нежные красивые женщины. И все же какая-то часть меня чувствует себя дома только здесь, посреди потерянных земель, когда я слушаю ветер, наблюдаю за тенями, крадущимися после наступления темноты, и мечтаю о вещах, которые вызывают у горожан ужас». К этому моменту наступила полная темнота. Бойс поднял нож и показал на север, где на фоне ночи возникло тусклое сияние. «Взгляни туда, Сера Элис. Ты видишь, как мерцает и перемещается свет. Если смотреть долго, можно заметить тени. Мужчины, женщины и невероятные существа. И голоса доносит ветер. Смотри и слушай. Здесь разворачиваются великие драмы, грандиозные и удивительные пьесы, подобных которым никогда не разыгрывают на сцене в замке леди Меланж. Ты слышишь? Ты видишь?» Сера Элис, скрестив ноги, сидела на твердой земле. В ее глазах ничего нельзя было прочитать. Она долго молчала. «Да». Вот и все, что она в конце концов сказала. Бойс убрал в ножны свой длинный нож, встал, обошел костер, который уже почти погас, лишь тлело несколько угольков, и уселся рядом с Серой Элис. «Мы похожи. Ты и я. Наша плоть пребывает в городе, но в крови властвует не знающий отдыха холодный ветер потерянных земель. Я вижу это в твоих глазах, Сера Элис!» Женщина ничего не ответила, лишь сидела и смотрела в сторону северных гор, ощущая рядом теплое присутствие Бойса. Через некоторое время он обнял ее за плечи, и она не стала протестовать. Позже, много позже, когда костер окончательно догорел, а ночь стала холодной, Бойс протянул руку, взял женщину за подбородок и, повернув ее голову к себе, поцеловал ее в тонкие губы. И Сера Элис словно пробудилась ото сна. Она толкнула его на землю, раздела уверенными ловкими руками и овладела им. Бойс не сопротивлялся. Он лежал на холодной жесткой земле. В его глазах клубился туман, а на губах играла ленивая самодовольная улыбка. Женщина скакала на нем сначала медленно, а потом все быстрее и быстрее, стремясь к высшей точке. Когда Сьерра Элис достигла ее, она откинула голову назад, рот открылся, словно женщина собиралась закричать, но не произнесла ни звука. Лишь закричал ветер, холодный и дикий, и тот крик не был криком удовольствия. Рассвет следующего дня выдался холодным. Небо обложили тучи, тусклый свет едва пробивался сквозь их тяжелую завесу. Бойс шел рядом с фургоном, а Сьерра Элис не слишком нахлестывала лошадей. «Мы уже близко», — предупредил он. «Совсем близко». «Да». Мужчина улыбнулся ей. С тех пор, как они стали любовниками, его улыбка изменилась. Стала нежной, таинственной и слегка снисходительной. То была улыбка человека, который много себе позволяет. «Сегодня вечером», — сказал он. «Сегодня будет полная луна», — ответила Сьерра Элис. Бойс отвел прядь волос с лица и промолчал. Задолго до наступления сумерек они оказались среди развалин безымянного города, забытого даже теми, кто обитал в потерянных землях. Различить удавалось лишь смутные очертания городских стен, да еще сохранилась пара наполовину развалившихся дымовых труб. Они торчали на фоне ровной линии горизонта, будто сгнившие черные зубы. Накормив лошадей, Сьерра Элис побродила среди развалин, но ничего не нашла. Ни обломков посуды, ни заржавевших клинков, ни книг. И ни малейшего намека на людей, которые здесь жили. Конечно, это были люди. Здесь не найти укрытия. Отсюда бежит жизнь. Потерянные земли высосали жизнь из этого места и прогнали прочь призраков. Не осталось даже следов воспоминаний. Съежившееся солнце, скрытое бегущими облаками, низко зависло над горизонтом. И мир говорил с ней голосом ветра, пронизанным одиночеством и отчаянием. Сьерра Элис долго стояла одна, глядя на закат, и тонкий потрепанный плащ развевался у нее за спиной. А холодный ветер вытягивал тепло из души и тела. Наконец она вернулась в фургон. Бойс развел костер и сидел перед ним, подогревая вино в медном кувшине, периодически добавляя в него пряности. Он улыбнулся женщине своей новой улыбкой, когда та посмотрела на него. «Ветер очень холодный», — сказал он. «Я подумал, что горячее питье сделает нашу трапезу более приятной». Сьерра Элис снова посмотрела на запад, а потом перевела взгляд на Бойса. «Сейчас не время и не место для удовольствий. Сумерки сгущаются. Скоро взойдет полная луна». «Верно». Бойс, кивнув, налил немного вина в свою чашку и сделал осторожный глоток. «Однако не стоит торопить охоту». На его лице вновь появилась ленивая улыбка. «Волк придет к нам. Ветер далеко разносит наш запах». Сьерра Элис ничего не ответила. Она отвернулась от Бойса и по трем деревянным ступенькам поднялась в фургон. Внутри она зажгла жаровню и принялась смотреть на огонь, мерцавший на фоне серых досок и груды мехов, на которой она спала. Когда жаровня разгорелась, Сьерра Элис отодвинула в сторону перегородку и посмотрела на длинный ряд вещей, висевших на крючках, вбитых в стенку. Плащи и накидки, свободные рубашки, платья необычного покроя. После некоторых колебаний она выбрала великолепный плащ, сделанный из тысячи длинных серебристых перьев, обрамленных тонкой черной каймой. Сняв свой простой плащ, Сьерра Элис застегнула ниспадающее одеяние на шее. Когда она повернулась, перья взметнулись ввысь и на несколько мгновений ожили, затем снова поникли. Женщина открыла огромный дубовый ларец, обитый железом и обтянутый кожей, и достала оттуда маленькую коробочку. На потертой серой фланели лежали 10 колец. Каждое было украшено вместо камня длинным изогнутым серебряным когтем. Серая Элис надела их одно за другим на пальцы. И когда она встала и сжала кулаки, в тусклом свете жаровни угрожающе сверкнули когти. Уже наступили сумерки. Серая Элис отметила, что Бойс не стал готовить ужин, и устроилась возле костра, где ее спутник большими глотками пил горячее вино. «Красивый плащ!» — дружелюбно заметил он. «Да. Однако никакой плащ тебе не поможет, когда придет он!» Серая Элис подняла руку и сжала кулак. Серебряные когти сверкнули в свете костра. «Ага!» — кивнул Бойс. «Серебро!» «Серебро!» — согласила Серая Элис, опуская руку. «Многие выходили против него, вооруженные серебром. Серебряные мечи, серебряные ножи, стрелы с наконечниками из серебра. Все эти серебряные воины ныне обратились в прах. Он утолил свой голод их плотью». Женщина пожала плечами. Бойс задумчиво посмотрел на нее, потом улыбнулся и вновь принялся за вино. Серая Элис поплотнее запахнулась в свой плащ, защищаясь от порывов холодного ветра. Через некоторое время, обратив взор к северным горам, она увидела, как на их фоне движутся пятна света. Она вспомнила истории, которые разворачивались там, легенды, извлеченные из игры разноцветных теней. То были отвратительные и ужасные истории, но в потерянных землях не бывает других. На востоке между тем разгорался тусклый свет, бледный и зловещий. Время восхода луны. Бойс начал меняться. Серая Элис спокойно наблюдала, как белые волосы стали еще длиннее. Ленивая улыбка превратилась в широкий оскал, исказивший лицо. Стремительно выросли клыки. Язык вывалился наружу. Чашка с вином вывалилась из рук, ставших когтистыми лапами. Он попытался что-то сказать, но ему не удалось произнести ни слова. Лишь низкий хриплый смех вылетел из его глотки. Бойс откинул голову назад и завыл. А потом принялся срывать с себя одежду, пока она не превратилась в лохмотья. Теперь по другую сторону костра стоял огромный косматый белый зверь. В полтора раза больше обычного волка. С красной пастью и тлеющими алыми глазами. Серая Элис посмотрела в эти глаза и встала, стряхивая пыль со своего великолепного плаща. В глубине этих глаз она увидела улыбку. Улыбку, которая говорила о его уверенности в своих силах. Слишком большой уверенности. Волк вновь завыл, и протяжный отчаянный звук подхватил ветер. А потом он прыгнул прямо через тлеющие угольки разведенного им костра. Серая Элис выбросила вперед руки, натягивая плащ. Ее превращение произошло куда быстрее, чем у Бойса. Все окончилось в одно короткое мгновение, но для Серой Элис оно длилось вечность. Сначала возникло странное удушье, казалось, плащ срастается с ее кожей. Затем закружилась голова, а все мышцы тела превратились в воду и поменяли форму. А затем ее подхватило опьяняющее возбуждение, куда более сильное, чем то, что дарило подогретое вино с пряностями, которое приготовил Бойс. Взмахнув огромными серебристыми крыльями, Серая Элис взлетела, и через мгновение она уже находилась вне досягаемости клыков белого волка. Ветер подхватил ее, лаская дрожащими ледяными пальцами, и она отдалась ему, паря в восходящих потоках. Огромные крылья, наполненные мелодией потерянных земель, уносили ее все выше и выше. Изогнутый злобный клюв раскрывался и закрывался, однако она не издавала ни звука. Вскоре развалины города остались далеко внизу. Серая Элис неслась в небесах, опьяненная полетом. Ее глаза, зоркости которых позавидовал бы любой человек, видели далеко вперед, проникали в тайны теней, замечали умирающих и полумертвых существ, что обитали на просторах потерянных земель. На севере танцевали полосы света, в тысячи раз более яркие, чем раньше. Ведь тогда она обладала жалкими глазами маленького существа по имени Серая Элис. Она хотела лететь к ним, мчаться все дальше и дальше на север, чтобы парить среди этого роскошного пиршества красок, рассекая их потоки острыми когтями. Ее когти, длинные, изогнутые, острые точно бритва, пришли в движение, словно бросая вызов всему миру. Бледное мерцание лунного света растекалось по серебру. И тогда она вспомнила, описала огромную дугу и неохотно полетела прочь от манящих потоков света. Она увидела волка далеко внизу. Бледная белая тень, убегающая прочь от фургона, от огня, пыталась найти спасение в каком-нибудь темном месте. Но в потерянных землях нет надежного убежища. Зверь был сильным и неутомимым, и длинные мощные ноги несли его вперед уверенными легкими скачками. Такой бег позволяет быстро преодолевать большие расстояния. Но она была быстрее. В конце концов, Бойс стал волком, а она могла соперничать с ветром. Она спускалась вниз в мертвой тишине, вытянув вперед острые когти, подобно клинку, разрезая ветер. Должно быть, волк заметил тень, летящую вслед за ним, поскольку резко прибавил скорость, подгоняемый страхом. Тщетно. Он мчался изо всех сил, когда серебристая птица пронеслась над ним и нанесла удар когтями, что рассекли его мех и плоть, как 10 блестящих серебряных кинжалов. И зверь споткнулся, зашатался и рухнул на землю. Она забила крыльями и сделала круг, готовясь к новой атаке. Но волк сумел подняться на ноги. Глаза зверя стали еще ярче. Теперь в них горел лихорадочный огонь страха. Он закинул голову вверх и протяжно и отчаянно завыл, моля о пощаде. Но птица не знала пощады. Она вновь устремилась вниз. Когти покрыты кровью, клюв широко раскрыт. Волк ждал и с рычанием подпрыгнул, чтобы встретить ее атаку мощными зубами. Но враг был слишком силен для него. Она легко уклонилась от его челюстей и вновь нанесла удар, рассекая его окровавленную шкуру, оставив 5 новых глубоких ран, быстро наполнившихся кровью. Во время третьей атаки волк уже был слишком слаб, чтобы бежать или хотя бы приподняться для последней схватки. Он наблюдал за ее стремительным спуском, и его мохнатое тело затрепетало перед ударом ее клюва. Наконец, затуманенные болью глаза открылись, мужчина застонал и слабо пошевелился. Наступил день, он вновь находился в лагере и лежал подле костра. Серая Элис подошла к нему и, опустившись на колени, приподняла его голову. У его губ оказалась чашка с вином. Бойс взглянул на женщину, и она увидела в его глазах удивление. Он не понимал, почему остался в живых. Ты знала, кто я?» «Да», — ответила Серая Элис. Она вновь стала собой. Хрупкая, маленькая, лишенная возраста женщина с большими серыми глазами, одетая в выцветшее платье. Плащ с перьями исчез, серебряные когти больше не украшали ее пальцев. Бойс попытался сесть, поморщился от боли и вновь откинулся на одеяло, постеленное ею. «Я думал, что уже мертв», — сказал он. «Ты был очень к этому близок», — заверила его Сьерра Элис. «Серебро. Серебро так режет и жжет». «Да». «Но ты спасла меня», — недоуменно пробормотал он. «Я вернулась в свой обычный облик. Принесла тебя в лагерь и выходила». Мужчина улыбнулся, хотя то был лишь бледный след его прежней улыбки. «Ты изменяешься по собственному желанию», — — пораженно прошептал он. «О, Сера Элис, это дар, за который я бы охотно убил!» Женщина ничего не ответила. «Здесь слишком открытое место», — продолжал он. «Мне следовало отвезти тебя в другое. Если бы я сумел укрыться, здание, лес, что угодно, тогда бы тебе не удалось так легко разделаться со мной». «У меня есть и другие шкуры», — ответила Сера Элис. «Медведя, кошки. Местность не имеет значения». «Понятно», — пробормотал Бойс и закрыл глаза. Когда он сумел вновь приподнять веки, на его губах появилась кривая улыбка. «Ты была так красива, Сера Элис. Я долго наблюдал за твоим полетом, прежде чем понял, что все это значит, и обратился в бегство. Я не мог оторвать от тебя глаз. Ты была так красива. Дым и серебро, и огонь в твоих глазах. В самом конце, когда я смотрел, как ты несешься на меня, я ощущал нечто похожее на радость. Лучше погибнуть от рук существа, которое так ужасно и безупречно, — подумал я, — чем от серебряного клинка грязного маленького мечника. Мне очень жаль. Нет, я рад, что ты меня спасла. Я быстро поправлюсь, ты увидишь. Даже раны, нанесенные серебром, кровоточат недолго. И тогда мы сможем быть вместе. — Ты еще слаб, — сказала Сера Элис. — Спи. Он улыбнулся ей и закрыл глаза. Прошли часы, прежде чем Бойс снова проснулся. Ему стало заметно лучше. Раны почти затянулись. Но когда он попытался подняться, у него ничего не получилось. Руки и ноги были крепко привязаны к вбитым в твердую землю шестам. Услышав его испуганный крик, Сера Элис подошла к нему, приподняла голову и дала выпить вина. — Что ты сделала? — спросил мужчина, сделав несколько жадных глотков. Ответа не последовало. — Но почему? — продолжил он. — Я не понимаю, Сера Элис. Почему? Ты спасла меня, ухаживала за мной... А теперь я связан. Тебе не понравится мой ответ. «Луна!» — с отчаянием воскликнул Бойс. «Ты боишься того, что может произойти сегодня ночью, когда я вновь изменюсь?» Он улыбнулся, довольным, что ему удалось понять. «Ты поступила глупо. Теперь, после всего, что произошло между нами, я не причиню тебе вреда. Я знаю, мы должны быть вместе». «Сера Элис, мы так похожи! Мы вместе смотрели на удивительный свет, и я видел, как ты летаешь! Мы должны друг другу верить! Отпусти меня!» Сера Элис нахмурилась, вздохнула и промолчала. Бойс смотрел на нее, ничего не понимая. «Но почему?» — вновь спросил он. «Развяжи меня, Элис! Позволь доказать, что я говорю правду! Тебе не нужно меня бояться!» «Я не боюсь тебя, Бойс», — печально промолвила она. «Вот и хорошо. Тогда освободи меня и изменись вместе со мной. Я сумею привести тебя к добыче, о которой ты и мечтать не могла. Мы многое смогли бы разделить. Ты знаешь, что такое превращение. Ты ощущала могущество, свободу, видела свет глазами зверя, вдыхала аромат свежей крови, наслаждалась убийством». «Ты познала свободу, упоение, ты знаешь...» «Да, я знаю», — не стала возражать Сера Элис. «Так освободи меня! Мы созданы друг для друга, ты и я! Мы будем жить вместе, любить друг друга, охотиться вместе!» Женщина покачала головой. Бойс попытался высвободиться, но потерпел неудачу. «Разве я так отвратителен? Ты считаешь меня злом? Я тебе неприятен?» «Нет». «Но в чем же тогда дело?» — с горечью спросил он. «Женщины любили меня, находили мое тело красивым. Богатые красивые леди, лучшие в империи. И все они хотели меня даже после того, как узнавали правду». «Но ты никогда не возвращал их любовь». «Нет», — признал он. «Но я любил их, по-своему. Я никогда не предавал их, если ты это имеешь в виду. Я искал и находил свои жертвы в потерянных землях, а не среди тех, кто был ко мне неравнодушен». Ощутив тяжелый взгляд Сера Элис, Бойс поспешно продолжил. «И как я мог любить их больше? Им была известна только одна моя половина, только та часть меня, которая жила в городе и любила вино, песни и ароматные мягкие простыни. А другая часть обитала здесь, в потерянных землях, и знала вещи, недоступные этим бедным слабым существам. Я так и говорил им, если они слишком сильно меня донимали. Отпусти меня, Сера Элис, взлети для меня в небеса. Взгляни, как я мчусь по голым равнинам, охоться вместе со мной!» Женщина вздохнула и поднялась. «Мне очень жаль, Бойс. Если бы я могла, то оставила бы тебе жизнь. Но произойдет то, что должно произойти. Если бы ты умер прошлой ночью, твоя смерть оказалась бы бесполезной. Мертвые не имеют власти. Ночь и день, белое и черное, они слабы. Вся сила черпается из смежных сфер, из сумрака, из тени, из промежутка между жизнью и смертью. Только из серого, Бойс, из серого». Серая Элис еще долго оставалась в фургоне после восхода луны. Она не хотела видеть, как происходит превращение и как в последний раз в нем исчезнет все человеческое. Наконец крики перешли в протяжный вой. И тогда Сера Элис покинула фургон. Полная луна освещала равнину. Огромный белый волк с голодными алыми глазами отчаянно извивался, привязанный к вбитым в землю шестам. Женщина спокойно подошла к нему. В руке она держала длинный серебряный нож, на клинке которого были выгравированы руны. Когда он, наконец, перестал сопротивляться, работа пошла быстрее. Но эта ночь оказалась долгой и кровавой. Серая Элис убила его перед рассветом, который вновь превратил бы его в человека. Потом развесила шкуру, принесла инструменты и выкопала глубокую могилу. Почти целый день ушел на то, чтобы похоронить Бойса, поскольку земля была удивительно жесткой. Сверху она навалила камни и куски оставшихся стен, чтобы защитить мертвое тело от зверей, вурдалаков и стервятников, рыщущих в потерянных землях и не гнушающихся мертвой плотью. Наконец, когда все было закончено и почти спустились сумерки, Сера Элис вошла в фургон и вернулась в великолепном плаще из тысячи серебристых перьев с черными кончиками. Всю ночь летала птица, озаренная яростным и незнающим усталости светом, купаясь в нем и венчаясь тьмой. И всю ночь светила полная насмешливая луна. Уже перед рассветом одинокий пронзительный вопль отчаяния и гнева унес порыв пронзительного ветра, навсегда изменив ускользающий звук. Очевидно, Джерайс боялся того, что она могла ему дать, поскольку он пришел к Серой Элис не один. Его сопровождали два рыцаря — огромный мужчина в белом, на щите которого блестел ледяной череп, и второй — в алом плаще. На его щите был изображен пылающий человек. Они молча остались стоять у входа, даже не сняв шлемов. Джерайс осторожно приблизился к женщине. «Ну?» — коротко спросил он. На ее коленях лежала волчья шкура, принадлежавшая огромному белому зверю. Серая Элис встала и протянула шкуру синему Джерайсу, повесив ее на протянутую руку рыцаря. «Скажите леди Мелендж, чтобы она надрезала себе руку и капнула собственной кровью на шкуру. В полнолуние, перед восходом луны. Затем надо будет накинуть на себя шкуру как плащ, и превращение произойдет. После этого днем или ночью, в полнолуние или в любое другое время она сможет превращаться по своему желанию». Джерайс посмотрел на тяжелую белую шкуру, и на его губах появилась жесткая улыбка. «Волчья шкура, не так ли? Я этого не ожидал. Мне казалось, что вы дадите мне зелье или научите заклинанию». «Нет», — покачала головой серая Элис. «Это шкура оборотня». «Оборотня!» Губы Джерайса искривились, а в темных сапфировых глазах вспыхнула искра. «Что ж, вы сделали то, о чем просила леди Мелланж, но не выполнили мою просьбу. Я платил вам не за успех. Верните мой камень». «Нет», — сказала Сера Элис. «Я его заработала, Джерайс». «Но я не получил то, о чем просил». «Вы получили именно то, что просили. Именно то, что я вам обещала». Ее серые глаза посмотрели на рыцаря без малейшего страха. «Вы думали, что моя неудача поможет вам получить то, что вы действительно хотели, и что мой успех станет для вас роковым. Вы ошиблись». На лице Джерайса отразилось удивление. «И каким же было мое истинное желание?» «Леди Мелландж, вы были одним любовником среди многих. Но вам хотелось большего. Вы желали получить все. Вам известно, что вы занимаете второе место в ее сердце. Я это изменила. Возвращайтесь к ней и отдайте то, что она у меня купила». В тот день в высоком замке зазвучал горький плач, когда рыцарь преклонил колено перед своей госпожой и протянул ей белую волчью шкуру. Когда крики и рыдания прекратились, она взяла огромную белую шкуру, разрезала палец, капнула на нее кровью и узнала тайну превращения. Нет, леди жаждала вовсе не воссоединения, но оно наступило. С тех пор каждую ночь она рыщет по зубчатым стенам замка, стоящего на склоне горы, и горожане говорят, что ее вой полон печали. А синий Джерайс, который повел леди Мелландж под венец через месяц после того, как Сера Элис вернулась из потерянных земель, сидит теперь подле обезумевшей женщины весь день, а ночью запирает дверь в ужасе перед яростью в ее алых глазах. Рыцарь больше не охотится, не смеется и не испытывает страсти. У Серы Элис вы можете купить все, что только пожелаете, но лучше этого не делать. Джордж Мартин. «В потерянных землях». Рассказ читал Олег Булдаков.